«Мальчик мой», — добродушно усмехнулся Фальвус, пока темнокожая служанка промакивала пот у него на шее шелковым платком. «Ты имел раньше дело с сейфами, народом гордым, воинственным и по-своему честным. Но сейчас мы в логове отборных негодяев. Сдались добровольно? Нет. Просто их гарнизон сбежал, а те, кто остался, надеются пересидеть наш визит по своим углам. Мол, если они сами не грабили корабли, то и вины на них нет. Но я уже говорил, что такие притоны способствуют процветанию пиратства. Каждый здешний рыбачик или беспризорник – рекрут для очередного капитана. Каждый здешний торговец – скупщик товара, покрытого кровью невинных. Я не предлагаю приколотить их всех к крестам, но продажа в рабство – вполне приемлемая мера для выкорчевывания таких вертепов. Однако окончательное решение останется за нашим триувером. А во, Фальвус и Октан прямо-таки сыграли в классических хорошего злого полицейских, правда, жители Терпаны об этом не в курсе. Карать или не карать, вот в чем вопрос. По сути, Фальвус прав. Какие-то жители пытались открыть нам ворота еще до прибытия нашего флота, но гарнизон вырезал их. Затем наемники сбежали. У оставшихся жителей особо-то выбора нет. Сдержать наш натиск сил у них точно не хватит. Что ж, задумчиво произнес я, вы оба по-своему правы. Предлагаю оба ваших решения совместить. Те, кто активно сотрудничал с пиратами, торговцы, содержатели притонов, их обслуга и так далее, отправятся с нами как рабы. Однако те, кто изначально выступал за мир, чьи родственники или друзья были убиты гарнизоном, а также простые рыбаки, получат амнистию. Возможно, некоторые из них захотят помочь нам. Проводники нам пригодятся. Сам город же в любом случае сожжем. Амнистированные пусть отправляются с нами или переселяются в другое место. Что скажете? Решение разумное. Кивнул Фальвус, но придется потратить какое-то время на отделение зерен от плевел. Городишко мы взяли быстро, так что немного времени на полицейскую операцию потратить можно. Днем наши отряды вошли в город, начав обыски и сортировку населения. Вскоре мне доложили, что со мной страсть как хочет пообщаться местный магистр из ножей. Лично встречаться с таким субъектом было бы довольно рискованно. У меня возникла идея отправить к нему касс вместе с Иткой. У одной есть подавление, через другую я смогу беспрепятственно говорить. Подстрахует их на всякий случай парочка наемных подавителей и несколько превентеров. Я вкратце объяснил Гладиатрикс суть плана. Побудь снова моим голосом, как тогда с армией. Только бить этого магистра не надо, хорошо, как скажешь. И да, если что, сразу отступай. С тобой будет хороший отряд. Я видел статы этого мага. Подавления Итки ему более чем хватит. Вскоре Гладиатрикс отправилась к штабу ножей по грязным улочкам города Притона. Вокруг суетились абордажники Фальвуса и мои превентеры, занимающиеся поиском всякой нечисти в человеческом обличье. Из толпы людей, предназначенных на продажу в рабство, на проходящих воительниц со скучающим видом пялилась потасканная жрица любви не очень понятного возраста, где-то между 30-55. Судя по осунувшему, морщинистому лицу и странному блеску в глазах, она или тяжело больна, или активно наркоманит. Страшно подумать, какие бациллы, хламидии и вирусы скрываются в глубинах данной мамзели. После нее, наверное, надо сразу к Санду звонить и заказывать курс срочной реанимации. Штаб ножей смотрелся на фоне остальных зданий довольно прилично. Три этажа с высокими потолками, узкие бойницы в форме крестов, на крыше зубцы, как у сторожевой башни. На плоской крыше стоит навес, под которым разместились столики и диваны. Видимо, хозяева здания привыкли обедать с хорошим видом. Я голос стратега Михаира. Обратилась к скрослому привратнику. Через меня он будет говорить с вашим лидером. А, хорошо, ответил смуглый мужчина со следами грубого морфирования и лишней третьей рукой. Только бойцов своих тут потеряй. Потеряй? Чего? Он это серьезно? Я тогда обратился через командой голос уже к охраннику. Оглянись вокруг, остолоп. Город захвачен моей армией, и мои воины пойдут куда захотят и в каком захотят количестве. Ты, блин, нам еще оружие предложил бы сдать. Вокруг неразборки, банты, забивы стрел, а боевые действия. Охранник испуганно дернулся и завертел головой, словно пытаясь найти источник голоса, а затем выдавил из себя лишь: «Пе, проходите». Ну, мы и прошли. Внутри было довольно просторно и по местным меркам уютно, хотя многие коридоры слишком захламлены ящиками, стойками с оружием, свертками дорогих ковров и прочими ценными вещами. Похоже, свободных площадей катастрофически не хватало. Местный воротило активно греб все под себя, но расширить здание пока не удосужился. Магистр ножей выглядел как худощавый, Высокий и достаточно светлокожий мужчина со странными, явно модифицированными глазами темно-красного цвета. Он носил свободное темно-зеленое одеяние, подпоясанное ремнем с золотой фурнитурой. Кривой кинжал, множество тяжелых перстней, каждый из которых тянул на произведение искусства. «Вы от МИ, то есть, уважаемого стратега Михаира, проходите в мой кабинет, Ирине Мре Ковальс, магоскольца ножей в этой паршивенькой дыре под названием Трепана. Именно о ней и хотелось бы с вами поговорить». Кабинет магистра оказался довольно просторным помещением, обставленным в стиле «Я наркоторговец из гетто и безумный ученый одновременно». Рядом с безвкусными статуэтками полуголых девиц находились колбы, в которых плавали различные части тел, в основном монстров. Над массивным столом из красного дерева висело чучело крокодила. Сзади стола находилась ширма, скрывающая, наверное, проход в личные покои мага. На цветной бумаге были в непривычном художественном стиле изображены женщина и осьминог, которые, в общем, Хакусай и его сон жены рыбака из моего прошлого мира нашли повторение в мире другом. «Ваш патрон нас уже слышит?» – поинтересовался Иринем. «Да», – ответила Гладиатрикс, пока Итка устраивалась на диване, сосредоточенно ковыряя ногтем его кожаную обивку. «Прекрасно. Стратег Михаир уже имел дело с различными объединениями магов, с гробами, например, и с нами тоже. Я очень надеюсь прийти к взаимопониманию с вашим патроном. Он предлагает вам переходить к делу», — передала Касс. «Отлично. Я с удовольствием к нему перейду. Город в ваших руках. Поздравляю с победой. Имперская военная мощь впечатляет. Думаю, у Гастаса нет шансов. Однако до меня дошла весть, что сей чудный городок вы собираетесь... как бы это сказать, помягче ликвидировать, сжечь, пустить с пеплом по ветру. Я прав, все верно. Здание вашей гильдии мы не тронем», — заверила Гладиатрикс. «Что ж, спасибо большое, но, как вы можете догадаться, от здания посреди пепелища мало толку. У меня полно шумных, гадких соседей. Терпанота еще дырень, но это моя дырень. Я здесь уже около 50 лет. Большой срок, целая жизнь. Я прирос к этому месту, понимаете? Это как с женщинами. Бывает, что не самая красивая, но твоя. Я бы очень не хотел лишиться этого городка и доходов от него. Опять мои глобальные планы рушат ножам деловую активность. Как бы нам такими темпами не поссориться. Однако этот Иринем, скорее всего, мелкая сошка. Даже с Израизутопия явно калибром покрупнее. Империя проводит здесь зачистку пиратских вертепов», — передала Касс. «Терпана один из них, это верно. Тот еще вертеп», — нервно усмехнулся Иринем. «Но их же на Тирионе полно. Так зачем жечь именно нас? И вообще, эти пираты, они же как вши, обязательно где-то пролезут и снова угнездятся. Но, я понимаю, вы деловой человек, исполняете свой долг. Однако, возможно, тут голос Иринема сделался хитрым-хитрым. Я бы мог вам помочь в исполнении вашего долга, а вы бы оставили Терпану без выжигания всего и вся. Ага, направление мысли мне понятно. И что вы предлагаете? Гомункулы. 3 штуки. Отличные образцы. Изготовлены на нашей базе в порченных землях. На них уже нашелся покупатель, но могу уступить их вам в обмен на снисхождение для этого паршивого городишки. Что скажете? Хм, 3 гомункула. Сейчас для меня это уже не такая большая воинская сила, но лишними точно не будут. Надо поразмыслить и поторговаться. Надави на него, но без рукоприкладства», — передал я Касс. «Всего лишь 3?» — спросила Касс. «Да, но это дефицитный товар. Сейчас почти везде война. Гомункулов скоро будут брать на вес серебра. Не зазнавайся, пес», — сухим, строгим голосом произнесла Касс. Реплика эта была, мягко говоря, не очень впопад, однако сработала. Маг занервничал и поспешил улучшить условия. «Я не хотел вас оскорбить, мало, да, ладно, могу предложить еще сумму денег». «Хорошо, уже лучше. Вот бы еще стрясти с него что-то связанное с магическим лечением. Деньги золотыми талантами», — продолжал саморекламу Иринем. «Вся сумма состав». Он прервался. Ширма за его спиной колыхнулась. Итка тут же вскочила с дивана, потянувшись к клинку на поясе. Я был готов врубать замедление времени и выводить Касс, но обошлось. Тот, кто появился из-за ширмы, врагом мне не был. Вроде как не был. Антави Мелик с собственной персоной. Боевой маг и шпион. «Вы, ты», — недовольно хмурясь, произнес Иринем. «Уважаемый стратег, это ваш человек, мой союзник», — ответила Касс. «Тогда что он себе позволяет? У нас деловые». «Иринем Рекавальс», — перебил его Меликс, прохаживаясь вдоль стола ножевика. 103 года. Стал магистром 64 года назад. Когда-то ученик уважаемого Авальса Рекрагида, подающий надежды практик алхимии плоти, ныне заседает в кабинетике под чучелом крокодила посреди пиратского притона. С нескрываемым осуждением произнес Антави Меликс. «А вы, ты вообще кто?» – прошипел Иринем, а воздух вокруг него начал бурлить. «Я многое могу стерпеть от имперцев, но... 435 год. А, что, то есть, простите меня?» Ириний неожиданно испугался, слово услышал какой-то секретный пароль. «Вы вместе, вместе с имперцами, я вам не мешаю, только скажите, как можно помочь уважаемому?» «Тихо, холодно», — произнес Антави. «Много болтаешь. Что ты там наобещал уважаемому стратегу, гомункулов?» «Деньги», — нервно сглотнув, перечислил Ириним. «Ты передашь все это и без каких-либо условий», — властно заявил Меликс. Конечно, странно было наблюдать его наезды на Иринима. Вот что значит внешность обманчива. Ириним был заметно грознее на вид, но буквально готов стелиться перед заурядно выглядящим Меликсом. Однако нельзя не упомянуть, что тот излучал почти осязаемую ауру власти и авторитета. «Я должен извиниться перед вами, стратег», — тяжелым тоном произнес Меликс. «Извиниться, что вы видите подобное отребье в рядах людей моего искусства. Прошу вас судить о магии великого пламени по лучшим из нас, а не по этим». Он презрительно махнул рукой в сторону Иринима. «Торгаши, разбойники, ничтожные люди, упивающиеся роскошью и властью над простыми смертными, ведут себя чрезвычайно непристойно, используют великий дар лишь в высшей мере недостойно. Я все сегодня же передам в распоряжение уважаемого стратега», — заверил Ириним. «Только скажите, чем я еще могу вам помочь?» «Помоги сначала себе», — недобро усмехнулся Меликс. «Уважаемый стратег, у вас еще остались вопросы к этому отребью или дальше я могу поговорить с ним наедине?» «Вопросы? Да нет», — ответила Касс. «Мы будем ждать обещанных гомункулов». Обе гладиатрикс вышли, оставив магов наедине. «Может, они знакомы, и что за цифры?» — назвал Меликс. Ириним вон сразу намек понял. «Надо будет спросить у армии». Гомункулов доставили через час. 3 штуки в отличном состоянии. «Похожими образцами я успешно пользовался на севере. Здоровые, костлявые дылды с неправильными пропорциями, бледной кожей и огромной физической силой. Монстропехота. Деньги Ириним тоже прислал. 10 талантов золотом. В рамках моих текущих масштабов это немного, но все равно приятно». А ночью над Терпаной взметнулись языки пламени. Еще до общего выжигания притона сгорела местная штаб-квартира ножей. Пламя было такой силы, что каменное трехэтажное здание потрескалось и рухнуло. Внутри не осталось ничего, кроме пепла. Никто из обитателей не выжил. Антави Меликс решил не оставлять свидетелей. Глава 10. Дурные знамения. Во многих культурах огонь считается символом очищения и обновления. Жертвенные дары сжигают, чтобы вместе с дымом они достигли божеств на небесах. По той же причине складывают погребальные костры. Чем сильнее уважение к покойному, тем больше дров. Костер из трепаны вышел что надо, любой вождь бы гордился. Когда наш флот покидал бухту, то столб дыма поднимался на сотни метров к небесам. Тесная застройка пиратского городка отлично помогала огню распространяться. На каменистых пляжах за этим зрелищем наблюдали амнистированные жители, которых теперь ждет поиск нового дома или восстановление старого. Хотя пиратский вертеп мы выжгли, но стены и удобная бухта остались. Как новая сорная трава вырастает на пепелище, так и трепана рано или поздно возродится, если империя окончательно не займет эти земли. Но учитывая шаддинскую опасность, сил для этого пока нет. После сожжения Терпаны мы продолжили свое путешествие вдоль острова Малый Змей. Леса на берегу постепенно сменились солеными болотами, где могли выживать только некоторые особо привычные к этому растения. Унылый однообразный пейзаж лишь изредка разбавляли отдельные рыбацкие лачуги, чаще всего заброшенные. Даже сложно сказать, бежали их хозяева от нас или после начала разгула пиратской армии Гастаса. Чуть дальше на севере располагался небольшой городок под названием Солончак. Это было скорее рыбацкое, чем пиратское поселение. Основными промыслами местных являлись заготовка соленой трески и сбор соляной корки, выступающей на поверхности болот в засушливые дни. Фальвус предложил этот город не выжигать, если жители проявят благоразумие. К Солончаку направились несколько быстрых кораблей с целью понять позицию местных относительно выбора между имперским владычеством и пиратским разгулом. Мы цепанули городок самым краешком зоны контроля, чуть сместившись с основного маршрута. В отличие от трепанной Солончак окружала достаточно невысокая стена из примитивно обтесанных и подогнанных друг к другу серых камней. За ней стоял пяток деревянных сторожевых вышек, направленных в сторону моря. Бухта Солончака отличалась мелководьем и плохо подходила для любых кораблей крупнее Униремы. Сами местные рассекали в основном на легких парусных лодках. Первого взгляда на городок хватало, чтобы понять его различие с трепанной. Солончак состоял из довольно однообразных лачуг с глиняными стенами и травяными крышами. Лишь вокруг центральной площади стояло несколько крупных строений из камня. Думаю, что храмы и место проживания знати. У стен города стояли многочисленные жерди для сушки рыбы, увешанные недавним уловом. Вдоль сушилок бродили дети с длинными палками, которыми они гоняли чайкой, время от времени дубасили друг друга. За ними следил хромоногий старик с самой длинной палкой, которой он гонял слишком уж увлеченных фехтованием детей. У всех них была очень белая кожа, особенно на ногах ниже колен. То были последствия постоянного контакта с соленой водой. По итогам горожане приняли нашу инспекцию и дали прибывшим возможность удостовериться, что в Солончаке не скрываются пираты, после чего местные выразили покорность империи. Покорность, разумеется, выражалась в денежном эквиваленте. Ответным жестом Фальвус выписал им бумажку, где от моего имени объявлял местных друзьями империи. Наверное, жители Солончака положили ее где-нибудь рядом с такой же бумажкой от Гастаса, Ксириона и всех мимо проплывающих опасных личностей, от которых лучше откупиться. По дороге к нашей новой цели я спросил вечером армию насчет фразы, которой Антави Меликс так напугал магистра ножей. В 435 году после победы на Неридии состоялось важное заседание Витинагимата. Начало свой рассказ колдунья. Я тогда еще даже не родилась, а госпожа Тилура не любила говорить на эту тему, но кое-что мне удалось узнать. Ага, похоже, Арармия давно отличается нездоровым любопытством. Рассказывай ей, желательно, со всеми подробностями. В тот год Витинагимат заседал больше месяца. И что же они так долго обсуждали? Как я поняла, речь тогда шла о самом устройстве сообщества мастеров Великого Пламени. К тому времени их число уже приумножилось. Раньше совсем небольшое сообщество, а потом уже сотни магистров и еще больше учеников. Магия перестала быть уделом немногих избранных. Новые перспективы и новые беды ожидали мудрейших представителей нашего искусства. Когда дело касалось истории, то армия начинала говорить с какой-то немного комичной пафосностью, явно подражая языку тишадайских книг, которые штудировала в детстве. Причем этот пафос заметно отличался от стиля изложения имперских историков. У тех было больше или про подвиг типа, и бесчисленные орды кровожадных варваров, каждый ростом с великана, вдребезги разбились о стальной заслон наших воинов, или про некую обличительную иронию с оттенком желтой прессы, мол, в мрачном городе кровавых алтарей темные жрецы, опившись неразбавленного вина, до потери пульса предавались грязным, мужеложеским оргиям и сношали скот. У тишадайцев же все более возвышено. Великие, мудрые и достойные мужи совершают подвиги без лишних напрягов и хлещущих через край эмоций. Как я понимаю, заседание выдалось бурным. Магистры никак не могли прийти к согласию. Мне, к величайшему сожалению, неведомы тезисы сторон, но спор их в конце концов перерос в сражение. Едва ли то была битва с солдатами и маневрами, но магистры вызывали друг друга на дуэли. Многие достойные тогда погибли, однако Багровый Круг сумел удержать всех от раскола. Некоторые, слишком запятнавшие себя смертями товарищей, ушли в изгнание. Так, ну теперь яснее. Значит, этот Меликс, возможно, один из древних раскольников. Как я понимаю, не только гробничников раздражает аморфность Витинагимата и раздрайв среди магов, когда многие из них занимаются довольно сомнительными вещами типа проживания в пиратских притонах. Разобравшись с Солончаком, мы пока оставили остров Малый Змей в покое и отправились дальше. Путь нашей флотилии лежал мимо острова Нэш, где стояли одноименные руины Конртекского города. Место это пользовалось дурной славой даже относительно других частей Тирионы. Моему взору стратега открылась голая, безжизненная земля, лишенная всякой растительности. Серо-коричневую сухую почву порывы ветра легко подхватывали и несли вдоль острова пылевыми буранами. За долгие годы многие части побережья остались совсем без грунта. Ветер вымел землю, обнажив гранитные скалы. Местами из сухой почвы выступали кости людей, животных и даже какие-то древние окаменелости. Мрачные предчувствия навевал такой странный пейзаж. Глазами птиц разведки я оглядел сами руины, находящиеся на противоположном побережье острова. Громадины из черного камня поднимались к облачным небесам, превосходя размерами имперскую и даже древнюю шаддинскую архитектуру. Многоступенчатые пирамиды зиккураты когда-то украшали сады и фонтаны. Бассейны ныне занесло пылью. От деревьев местами остались торчать будто окаменевшие сухие обломки стволов без ветвей. Меж тяжелых, черных громад шести зиккуратов располагались многочисленные постройки, наполовину погребенные в серых песках. Высокие статуи со строгими, властными лицами сторожили искусственную бухту, обнесенную каменными террасами. Древние властители Канатига чем-то были похожи на шаддинцев. Те же пышные бороды, завитые трубками у мужчин, чем-то схожие одеяния. Однако если приглядеться, то глаз быстро находил элементы, которые шаддинцы никогда бы не добавили на статуи своих царей и мудрецов. Вот в гордой позе, расправив плечи, стоит бритый налысо бородач в драгоценном венце, а к ногам его жмутся меньшие фигуры. Сирены, гарпии, какие-то еще полуобнаженные женщины с нечеловеческими чертами и ошейниками. Вот статуя благообразного с орлиным взором старика, чья длинная грива волос спадает назад. В одной руке он держит череп, а в другой жуткого вида зазубренный нож. Вот властного вида женщина, венец которой напоминает сплетенных змей. Она босыми ногами попирает меньшие фигуры пленников, павших ниц, и такое почти в каждой статуе. Есть три острова, которые все здесь обходят стороной, поведал мне Фальвус. Нэш один из них. Еще мы будем проплывать мимо Мордига на пути в Ардалар. Это все канртекские имена. Нэш был заброшен после восстания рабов. Когда флот республики и бывшие невольники выметали канртекцев с Тирионы, то полыхнуло и здесь. Однако, когда корабли наших славных предков приблизились к берегам острова, то все на наем были мертвы, и рабы, и их бывшие хозяева. Источники пресной воды на острове разом иссякли. Быстро зачахла вся растительность. Никто из республиканских легионеров не захотел долго оставаться на острове. Так его и забросили. Некоторые из самых отчаянных и глупых пиратов высаживаются здесь, чтобы поискать в руинах древние драгоценности. Удивительно, но некоторые из них даже возвращаются. Впрочем, большинство остается. Их тела потом долго скребет пылью ветер, потому что ни чаек, ни крабов на острове нет. Быстро от мертвечины никто не избавится. Как я понимаю, монстров на Нэше не было, но над островом тяготило своего рода проклятие. Темные жрецы, возможно, пытались избавиться от восставших с помощью какой-то особо ядреной магии массового уничтожения, да и перестарались. После Нэша нас ожидал еще один запретный остров под названием Мордик. В отличие от предыдущего, он был целиком и полностью покрыт густым лесом, куда будто бы не ступала нога человека. Однако с высоты птичьего полета я заметил поросшие зеленью руины, занимающие центр острова. На каждом этаже многоступенчатого зиккурата раскинулись давно одичавшие сады. Черные камни покрыл зеленый слой мха, и лианы свисали с этажа на этаж. Издалека пирамида уже напоминала скорее поросшую лесом гору, чем творение рук человеческих. Многочисленные пестрые птицы кружили над островом шумными стаями. Местечко с первого взгляда напоминало райский уголок, но если на Нэш бывали желающие высадиться, то к Мордигу близко никто не подходил. Когда-то давно это место славилось ашминовыми ямами. Канртекцы — один из немногих народов, кто эту заразу не истреблял, а напротив ставил себе на службу. Ашмин – магический наркотик, который постепенно накапливается в теле употребляющего и меняет его. Ашминиты теряют прошлые личности, трансформируясь в неестественно бледных, заторможенных существ, которые довольно живучи, невосприимчивы к боли, устойчивы к обычным болезням. Канртекцы использовали их в качестве рабов для самого примитивного труда и в как пушечное мясо на войне. Однако у ашминитов есть свой цикл эволюции. С каждым годом магический наркотик все глубже трансформирует тело носителя. Даже на начальных этапах ашминиты склонны к поведению, похожему на повадки муравьев. Последующие трансформации все дальше уводят особи от человеческой формы, разделяя на их рабочих, солдат, производителей наркотика и мозговые центры. В отличие от муравьев или пчел, ашминиты не имеют маток. Им нужен приток чужих оболочек. И желательно носителями должны становиться разумные гуманоиды. Глубоко в джунглях за Сулимом, рассказывал мне Гинт, есть леса и болота, полностью пораженные ашмином. Он растет там как мох на питательном субстрате, который таскают рабочие. Самые старые из них постепенно теряют человеческую форму, срастаются друг с другом, укореняясь в землю. Так получаются ашминовые ямы. В них это пагубное зелье зреет тоннами. А вокруг зараженных лесов стоят поселения людей, которые поклоняются Ашмину как божеству. В них не встретить человека старше 20 лет, потому что все взрослые уходят в леса и там меняются. А что такое Ашмин с точки зрения венаторов? Спросил я. Магическая болезнь? Паразит? Есть интересная теория, что в прошлом это было некое единое колоссальное существо. После ухода титанов и до эпохи расцвета человечества во многих местах обитали древние, примитивные божества. О, об этом я знаю. Труп такого башка когда-то видел и даже оживил. Возможно, один из них послужил источником Ашмина. Основное тело было уничтожено или само погибло, но его части продолжили жить и даже распространяться. Кантикцы знали способы контролировать некоторые формы ашминитов. Но слишком развившихся тварей они посылали на уединенные острова. Туда потом закидывали пленных и рабов, а забирали уже измененных. Такой вот бартер шел между темными жрецами и чудовищами. Мордик был одним из таких зараженных островов, хоть с виду и не скажешь. Самые древние чудовища не спешили выходить к нам из лесной чащи. Я заметил лишь несколько сгорбленных, перекошенных фигур медленно бродили по берегу. Выродившиеся трутни ашминов. Монстр. Волосы, ногти и человеческие зубы у них выпали. Нижние челюсти беспомощно свисали, а в глазницах зеленела какая-то студенистая масса без зрачков. Множество нарывов и опухолей покрывали спины существ. В центре некоторых распустились странные, фантастического окраса цветы, будто инопланетная растительность из комиксов про космические приключения. Гинтрас сказал мне, что в условии нормального притока новых оболочек рядовые ашминиты живут 150-200 лет. Потом они или переходят в новую форму, или становятся субстратом для роста наркотика. Но если притока новых тел нет, то общий разум колонии будет максимально долго поддерживать функционал каждой оболочки. Кроме того, на свет начнут появляться примитивные, негуманоидные фуражиры и охотники. Те древние рабочие, которых я видел на берегу, собирали выброшенных на берег рыб, медуз, крабов и даже клубки водорослей. Добычу они складировали на куски содранной коры. Похоже, что без притока новых людей даже сплести корзины у них не хватало мозгов. Хорошо, давай прикинем. Медленные, живучие мертвяки плюс какие-то нечеловеческие фуражиры. Рассуждал я в разговоре с Гиндом. Но почему островов с Ашмином так боятся? Разве нельзя отбиться? Боятся не нападения чудовищ, а дурмана. Древние формы ашминитов могут пагубно влиять на человеческий рассудок. Кроме того, еда и вода на таких островах могут быть заражены наркотиком. Ашмин не старается убить своих гостей. Ему нужны новые тела для обслуживания и защиты колонии. Строить лодки и плоты, одичавшие без притока людей, ашминиты уже не умели. Поэтому мимо Мордига мы проплыли без приключений. Он стал лишь еще одним немым свидетельством того, какой веселой и доброй была цивилизация Кантига. При взгляде на подобное наследие древнего города возникает мысль, а может быть и неплохо, что маги Великого Пламени такие раздолбай. Вечером после проплыва мимо Мордига снова сработало зеркало, и опять ему удалось показать мне довольно важный момент из жизни моего врага. Сквозь слои зеленоватого тумана выступил образ Кантигской крепости. Искусственная гавань, окруженная стеной из черного гранита, квадратные башни, многоступенчатые комплексы строений. Однако крепость была лишь фоном, на котором разворачивались основные события видения. Где-то в полукилометре от нее на небольшой песчаной косе собралась довольно грозного вида компания. Кажется, здесь происходил некий сход самых авторитетных пиратских главарей с Гастасом Тарквидием в роли тамады. Лучи яркого солнца задорным блеском подсвечивали начищенную бронзу, сталь и золото. Кругом собрались зловещего головорезы, каждый из которых был воином, но не солдатом. Если удача тебе разок подмигнула, Гастас, то не надо сразу лезть к ней под подол, без пальцев останешься. В довольно агрессивной манере обратился к лидеру смуглый капитан с тяжелым кописом на поясе. Щепка прав. Поддержал его темнокожий верзила, рядом с которым стояла странная молодая девушка, чьи глаза закрывала красная шелковая повязка. Скажи ему, Тайфа. Девушка с повязкой прошла пару шагов к центру пиратского круга, выставив перед собой руки, словно пытаясь что-то нащупать. Все молча смотрели на Тайфу. Затем она вдруг упала на колени и закричала будто бы от боли. Ей никто не мешал. Пираты терпеливо ждали, и наконец она заговорила. Воздух пахнет гневом. Вода пахнет ужасом. Дурные вести. Дурные времена. Неспокойны на дне древние кости. ворочаются, стонут, вспоминают былое. Змеиные глаза смотрят на нас, огненные глаза рыщут с небес, мертвые глаза глядят на каменный город. Три человека, три призрака, три проклятия. Надо уходить, убегать, уплывать. Голос предсказательницы затих, а руки дрожали. Чернокожий пират помог ей подняться. Все вокруг тревожно зашептались, но Гастас оставался весел и беспечен. «Не мудрено, что слепая так много говорит о глазах. Не смейся над ней», — укорил темнокожий. «Она мне жизнь спасала и не только мне. Ты заигрался, имперец. Тебе плевать на дела, на братство, на Тириону. Думаешь, Ксирион возьмет тебя к себе, когда ты наши головы на блюдце принесешь? Я думаю, ты такой же слепец, как и твоя шлюшка. 4 года назад у тебя был один корабль и 30 полуголых доходяг. 4 года назад осьминог душил вас везде, а имперцы ходили на Тириону как в свои охотничьи угодья. А что я? У меня было все гладенько, ровненько. Я гонял от Канатига до Тишадея и окупал новую галеру за неделю. Лин Лаги под меня подкладывал дочерей, а во дворцах Раджи я бывал чаще, чем в борделях. Вы позвали меня. Ты Каскорс, ты Щепка, ты Черный Нож и ныне уже дохлый Эгректор. Вы выбрали меня, потому что я умел и вести дела, и глотки резал лучше всех, и знал людей, что летают высоко. Теперь мы можем дать им перцам бой. У нас крепости и флот в сотни кораблей. С нами армия наемников. Фига он кризис-менеджер. Мы стали сильнее. Спору нет. Скрипучим голосом произнес уже седой пират с тяжелым золотым ожерельем на шее. Будь против нас кто другой, я был бы спокоен, как труп в могиле. Но осьминога мы хорошо знаем. Эта жирная сволочь давно хлещет нашу кровь. Теперь он не один. С ним палач. Важная шишка в империи. И про него говаривают, что с демонами знается. Думаешь, напугать их узкоглазым наемником и его колдунами? Ну так палач с ним уже бодался. Твой дружок Тайкона сбежал, а от городка того только пепел остался. Шадинскому царьку до наших голов заботы нет. Он разок уже с имперцами помирился, может и второй помирится, а нас к тому времени всех по крестам развесит. Кажется, в криминальном сообществе Тирионы назревал, если не бунт, то демарш оппозиции. Фальвус был прав насчет пиратских нравов. Лихие люди сражались за свое собственное богатство. Каждый вел в бой личные суда и терять их ради чужой выгоды совершенно не желал. Ты задаешь вопрос, но сам уже на него почти ответил. Хмыкнул Гастас. Шатты и империя разок помирились. Помирится и другой. Как только гиганты перестанут кусать друг друга, то мы из союзников Шадда снова станем разбойниками, гадами и презренными душегубами. Вы все это понимаете. Потому что сколько бы я вам ни талдычил убрать лапы прочь от шаддинских и сулимских торговцев, кто-то все равно срывается. Значит, у нас есть только один шанс. Шанс именно сейчас затопить имперский флот. Если выгорит, то... Сулим надолго встрял в междоусобицу, Тишадей бодается с Лин Лаги, у Шадда маловато кораблей. Вы чуете, чем пахнет? Свободой. Настоящий, чистый, полный. Если же мы сейчас засунем головы в зад, попрячемся и переждем, то наемников у нас заберут, корабли перестанут присылать, стратегов больше не дадут. А может быть, свободные братья Тирионы, мы застанем день, когда имперцы и шаддинцы вместе приплывут нас резать. Видит ли так далеко твоя подружка, Каскорс? Гастас дело говорит. Вмешался ранее молчавший пират восточной наружности. Если грохнем осьминога, то будем править морями. А у нас вообще есть шанс? С некоторым сомнением вопрошал еще один пират. Есть. Ответил ему Гастас, и в голосе его звучала фанатичная уверенность, граничащая с безумием. Забудьте дурные знамения. Верьте мне, братья. Знамения вас уже подводили, а я еще ни разу. Гастас, сквозь зубы процедил чернокожий, в гадательных способностях подружки которого сомневался король пиратов. Складно стелишь, но все ходишь вокруг да около. Хочу знать, на что ты нас подписываешь. На победу, усмехнулся изгнанник. Тебе нужны подробности? Может, мне, сука, еще памфлет написать и разослать во все концы Тирионы? Секретный блицплан разгрома имперцев. Спешите читать. Раздалось несколько смешков, а чернокожий зло сплюнул на песок. Гастас прав. Вступил в разговор человек с внешностью типичного канатикца. У наших врагов есть и гадатели, и колдуны, и стратеги, и шпионы. Я с детства обладал способностью видеть больше, чем окружающие. В Канатиге таких людей зовут совами. И я вижу, что Гастас необычный человек. Удача благоволит ему. Если бы кто другой задвигал тут речи про эру свободы и разгула пиратства, то я бы только посмеялся. Но есть люди, которые могут совершать невозможное. Вот, вот», — щелкнул пальцами Гастас. «За эту авантюру я отвечаю и своей головой. Ваши пророки чувствуют беду, так нас ждет тяжелая битва. Будут смерти, будут горящие корабли. Вы думаете, с властью имперцев можно покончить меньшей ценой? Свобода стоит дорого, но она того стоит. Верьте моей удаче, а не дурным знамениям». Видение оборвалось. Во все времена и, наверное, во всех мирах люди пытаются заглянуть за завесу грядущего. Даже самые абсурдные способы гаданий находят своих клиентов. Здесь прорицатели действительно обладают сверхъестественной силой. Однако даже самые искусные из них не способны предугадывать будущее точно. Они лишь вылавливают отдельные разрозненные фрагменты, которые трактуют в меру собственного разумения. Однако, как говорится, от большого камня и круги по воде расходятся дальше. Чем масштабнее и ярче событие, тем проще предсказателям уловить его отголоски. Тайка наговорил, что его прорицатели видели дурные предзнаменования. Теперь вот остальные пираты твердят то же самое. Но Гастас все равно тащит их на бой. У него есть какой-то сверхсекретный мегаплан. Следующим утром я максимально точно передал видение Фальвусу через командный голос. Мы снова договорились встретиться на его корабле для мозгового штурма. По приказу Нементила флот замедлил ход. Гребцы экономили силы, а другие моряки начали подготовку кораблей к бою. Описание крепости очень напоминает Ардалар, куда мы направляемся. В голосе Фальвуса я слышал, если не напряжение, то настороженность. Разведка, действительно, сообщила о скоплении кораблей там. Они уже ищут с нами встречи? Спросил Октан. Они? Нет. Гастас? Да, ответил я. Именно он хочет открытого боя, и это меня напрягает. Пираты же должны иметь представление о численности и силе нашего флота, осторожно поинтересовался Октан. Должны, будто бы возмутился Фальвус. Корабли таких размеров за печкой не спрячешь. Но я решительно не понимаю, что там себе удумал этот негодяй и почему так рвется умереть. Нужно будет внимательно следить, где они попытаются дать нам бой. Мели, скалы, опасные течения. Мы с капитанами и людьми, побывавшими здесь, обдумываем все возможные варианты. «Морские чудовища?» – осведомился Октан. «А-а-а!» – отмахнулся Фальвус. «Мне есть чем ответить на любое чудовище и у Михаира, думаю, тоже». «Шторм?» – спросил я. «Шторм раскидает их посудинки даже сильнее, чем наши», – ответил Фальвус. «И даже с проклятым Тайкона им будет сложно создать опасный шторм, при противодействии моих ребят». На несколько минут воцарилось гнетущее молчание. Одна из самых неприятных для стратега ситуаций, когда ты не понимаешь, что и зачем делает противник. Наблюдаешь определенные действия, но не можешь уловить в них смысла. Может, это блеф или Гастас просто рехнулся, черт его знает. Даже начинаю скучать по адекватным шадденцам и предсказуемым северянам. В Ардаларе у меня есть агентурная сеть, и ее пока не раскрыли, передал мне Фальвус. Я рассчитывал на помощь изнутри при осаде. Могу сказать, что пока пиратские флоты наемники, действительно, там. Фальвус передал это через командный голос из соображений нарастающей паранойи. Уже даже на своем корабле и стрёмно говорить важные вещи вслух. А что наши предсказатели и их гадания? Спросил я. Дурные знамения. У всех дурные знамения. Восхитительно. Огромный имперский флот шел навстречу пиратской вольнице, усиленной наемниками. И с обеих сторон готовились к худшему. Небо снова затянули серо-свинцовые облака. С востока периодически слышались громовые раскаты. Днем, выйдя на палубу своего корабля, я ощутил, как ветер стал заметно холоднее. Под серым небом и сами воды Тирионы казались мрачнее, не синей гладью, но темной бездной. Я заметил что-то в воздухе и удивился. Насекомые так далеко от берега, но то были несколько снежинок. Кажется, Тайкона опять сплетал свои чары. Враг готовился к битве, а в отголосках далеко грома мне мерещилась одна эта проклятая фраза. «Дурные знамения, дурные знамения». Глава 11. Точка невозврата. С каждым новым днем холодный ветер набирал силу, а серо-свинцовая пелена не покидала небес. Далеко за горизонтом почти непрерывно грохотали молнии. Тайкона готовил применение своей стихийной магии. Однако Фальвус уверял, что беспокоиться пока ни о чем. Наш флот неспешно приближался к Ардалару. Примерно день пути оставался до Конртекской крепости, когда передовые дозоры доложили, что пираты покинули свою твердыню. Их флот теперь направлялся на север к городку Тиартай. Это поселение когда-то давно основали выходцы из Тишаде, угнанные в рабство конртекцами. После освобождения не все из них решили вернуться на историческую родину. Среди бывших невольников хватало изгнанников или должников, которых когда-то продали в рабство соотечественники. По итогам они основали свою диаспору на Тирионе, активно занимаясь торговлей, рыбалкой и земледелием. Тиартай, в отличие от Солончака, был крупным городком, где и пираты любили гульнуть, и горные дома, бордели, скупщики награбленного и рабов. Все как положено. Однако на карательные операции времени сейчас не было. Мы преследовали флот Гастаса, не начиная осаду Эрдолара или Тиартая. Шли буквально по пятам пиратов. Птицы разведки уже могли издалека окинуть взором вражескую армаду. Довольно многочисленная, хотя по военной мощи, конечно, уступала нашей. Всего пираты и наемники сумели собрать 166 тяжелых судна и 568 легких суденышек. Если быть точнее, 19 трирем, 147 брирем, 568 юнирем. Основу их флота составляли небольшие, маневренные корабли с низкой осадкой. Самое то, чтобы преследовать и нагонять торговые суда для последующего абордажа. Они по большей части имели один ряд весел. У некоторых отсутствовала палуба. Ни о каких серьезных орудиях и укреплениях там речи не шло. Однако такие суда имели преимущество в скорости и маневре. Собственно, с самого начала Фальвус полагал, что вражеский флот от нас сбежит, разделится на мелкие группы и займется набегами, а нам придется их по частям ловить, заодно захватывая крепости на самой Тирионе. Такой сюжет нашего противостояния исходил из соотношения сил, но затем Гастас придумал свой загадочный супер-мегаплан. Теперь меньшей помощи флот собирается дать бой нашему. Однако делать это у Эрдолара они не хотят. Значит, все-таки план Гастаса связан с конкретным местом, ловушкой, куда нас нужно заманить. Подобные опасения требовали особой осторожности. Все специалисты Фальвуса по морским делам ежечасно осуществляли разноплановые проверки. Искали опасности в воде и на небесах. Подобные осторожности замедляли наше продвижение, но и противник мешкал. Это была очень странная погоня. Преследователь в лице нас не очень торопился догонять, а преследуемые пираты не пытались слишком далеко уйти. Все решат выносливость и выдержка капитанов. Слитной силой шли ровные ряды имперского флота. Гордо двигались по ровному курсу корпуса кораблей, выкрашенные традиционно в красное и золотое. Узоры на боках изображали глаза, крылья, летящих грифонов и драконов. Ростры тараны вспарывали неспокойную морскую волну, в поисках жертв. Центурии легионеров строились на палубах. Имперский флот блистал. Полной его противоположностью была пиратско-наемническая вольница. Разнообразие окрасов и типов кораблей, пестрые флажки, сложные или наоборот грубые устрашающие рисунки. Рядом соседствовали довольно неплохие, богато украшенные суда и мелкие кораблики, недавно отжатые у простых рыбаков. Далеко не все корабли здесь обладали тараном. В конце концов, задачей пиратов всегда было корабль захватить, а не пустить ко дну. Утопленники неохотно делятся богатствами, да и рабы из них никакущие. Возможно, они хотят дать бой в проливе пропавших, передал мне Фальвус. Я уже видел это место на карте. Там было изображено множество скал, торчащих из воды и рисунок морской девы, плещущейся в волнах. Этот пролив пользовался дурной репутацией даже в рамках зловещей Тирионы. Его опасные воды сгубили много кораблей, а городок на его берегу назывался мысом Сирен не просто так. Они там действительно обитали во множестве. Сирены были крайне зловредной разновидностью морской нечисти. Разумные, обладающие разнообразной магией, непредсказуемые и жестокие. Они были страхом, но одновременно и темной мечтой многих моряков. Кому-то даже удавалось эту мечту осуществить, учитывая наличие таких гибридов, как Луна. По словам Гинда, сирены обладали разной магией в зависимости от подвида и возраста. Все они могли управлять волнами, но некоторые также умели влиять на рассудок, внушать ужас или наоборот любовь, вытягивать жизненные силы, повелевать ветром, молниями и туманом. Набор весьма внушительный. По слухам, Гастас с сиренами прекрасно уживался и в некотором роде сотрудничал. Для Тирионы это не было чем-то странным. Здесь ради силы готовы очень на многое и ни о каких рамках приличий речи не идет. Впрочем, на рамки приличия и в империи люди при власти особенно внимания не обращают. Главное, чтобы самые темные дела оставались сокрыты от суда толпы и глаз конкурентов. Блюсти видимость добродетели. Кстати, о самых темных делах. Ситуация на войне складывается неприятно тревожная. У противника, вероятно, есть в рукаве крупный козырь, так не пора ли нам доставать и свой? Вечером я через командный голос обратился к адепту, который отвечал за связь с убердемонами. Пора. Есть опасения, что враг использует против нас некую опасную магию. Значит, нужно дать симметричный, а желательно асимметричный ответ. Адепт кивнул, а затем я наблюдал, как он ищет в просторных трюмах корабля достаточно уединенное место. Умастившись среди штабелей и снарядов для баллист, маг достал хорошо заточенный серповидный клинок. Такие иногда используют для заклания жертвенных животных. Затем адепт снял верхнюю одежду, приступив к чему-то наподобие харакири. На лице мага при этом отражалось скорее волнение, а не гримаса мучений. Значит, артефакт для связи с демонами был сокрыт внутри его тела? Почти угадал. Только сокрыт там был не артефакт. После некоторых магических манипуляций из раны в животе начало выбираться небольшое существо, напоминающее опухоль с десятком жгутиков ножек. Конечности твари дергались и сокращались, пытаясь уцепиться за плоть недавнего носителя. Демоническое отродье. Магическое существо. Адепт зажег на кончике пальца красный огонек и коснулся им шевелящейся опухоли. Отродье задергалось, на его поверхности надулись тускло мерцающие нарывы, которые быстро высохли и лопнули. Из них вышел не гной, но бурлящая красная сила, растворившаяся в пространстве. Закончив это действо, маг вернул опухоль обратно в рану. Тварь, пользуясь своими жгутиками, снова укоренилась в животе адепта. Рана замерцала багровым и быстро затянулась, не оставив даже шрама. Возможно, это отродье создано из плоти какого-то высшего демона. Интересный, однако, способ обратной связи. Но главное, чтобы сработало. Оставалось ждать и продолжать преследование, с тревогой глядя на свинцовые небеса. Наши люди вроде бы неплохо переносят морской поход. Обратился я через несколько часов к Поцию. По крайней мере, проблем с моралью незаметно. Поход они переносят плохо. Пожаловался Центурион. Мало ходьбы, много качки, да еще и море под ногами. Стоит только задуматься о глубине здесь, как даже самая здоровая и красивая посудина Фальвуса кажется ненадежнее рыбацкой лодчонки. Но они верят в вашу удачу. Ну тоже сойдет. Удача. В это слово жители моего нового мира вкладывают так много смысла, что можно целую книгу написать. Для них удача – некая незримая, но вполне реальная благая сила, сопровождающая избранных судьбой и богами. Но с моей точки зрения, с точки зрения стратега, удача – это полотно, сотканное из тысяч факторов, нюансов и деталей. Подготовка войск, снаряжение, снабжение, настроение людей, поле боя, погода, магические возможности. Все это надо постараться учесть, чтобы привести свою армию к победе. Но бывают случаи, когда один козырь перевешивает множество других факторов. Поэтому мегаплан Гастаса я воспринимаю как реальную опасность, а не просто браваду. В такой ситуации лучше перестраховаться, набив рукав своими козырями. Один из них как раз прибыл в район боевых действий спустя 7 часов после призыва. Отдаленный наблюдательный корабль доложил Фальвусу, что у самого горизонта с неба в море упала огненная звезда. Через примерно час адепт связный обратился к моей охране с просьбой о личной встрече. Его пропустили ко мне. Прошу прощения, глубоко уважаемый стратег, но у вас будет только 15 минут, иначе у меня случится смерть мозга, с нервной улыбкой произнес магик. Скажите, когда начинать? Я остановлю сердце и запущу процессы сохранения жизни. Давай, согласился я, сидя за столом рядом с Иткой. Тело адепта пронзило судорога, лицо сначала побледнело, потом побагровело. Наконец, маг рухнул на пол каюты и тут же медленно встал. Выражение его лица изменилось на мне уже хорошо знакомую ухмылку. Такую я видел у Тевригина и мертвого Привентера когда-то давно на севере. Некоторые разговоры не стоит доверять даже ушам безумца. Усмехнулся демон, глянув в сторону Итки. «Полагаю, ты знаешь языки, ей неизвестные», — ответил я. «Конечно, но кто знает, чьи уши и глаза могут наблюдать за нами через нее». Временно мертвый адепт, ставший сосудом для демона, подошел к девушке и пристальным взглядом окинул бывшую смертницу. Над ее телом кто-то хорошо поработал. Глубокие разрезы, татуировки, даже специальные повреждения мозга. Не модификация алхимии плоти, но тоже весьма любопытное вмешательство. «Думаешь, она попала к тебе случайно? Я могу говорить через командный голос. Так будет надежнее. Нам скоро предстоит серьезная битва, если враг таки примет бой. У меня есть информация, что противник применит некое особое средство для достижения победы. Что конкретно, не могу сказать. Чудовище, Погодная магия, какой-то артефакт великого пламени, пока неизвестно. Однако я хочу, чтобы ты подстраховал нас, так тому и быть, но учти, стратег, мои силы не безграничны. Ты сам видел, на что подобные мне способны. Убивать, возвращать мертвых к подобию жизни, выплавлять и вылепливать из их плоти новые инструменты. Но за погодной магией тебе лучше обратиться к своему союзнику Фальвусу. Ты нам нужен для страховки от каких-то особо лютых чудовищ. Плюс, если хаос боя закипит и будет шанс, убей Гастаса Тарквидия. Это уже работа по вашему профилю. Предполагаю, что без него остальные пираты перегрызутся или попрячутся, потеряв всякую веру в победу над Империей. Принято. Мне нужно описание корабля, на котором он находится. Думаю, что кораблей у Гастаса несколько и, если он не дурак, то меняет их время от времени. Однако как только моя система его засечет, гад уже не отвертится. Не знаю, что за подавители у него в охране, но на море демону достаточно повредить корабль. Даже если сам Гастас как-то умеет дышать под водой, то его телохранители очень вряд ли. Информация о кораблях скоро будет. Также по возможности стоит уничтожить или обезвредить наемного стратега Тайкона. Вражеская погодная магия во многом держится на его силах. Может быть, мне всех утопить, а победу запишут вам? Усмехнулось существо. Было бы идеально. Без капли иронии ответил я. Но в такие чудеса не верю. На всякий случай еще раз подчеркну, что и Гастас, и Тайкона — это дополнительные цели. Главное — обеспечить безопасность нашего флота. Стратег, с некоторым недовольством произнесло существо. Мне подробные инструкции не требуются и разъяснения уж точно не нужны. Только цели. Все, что возможно, будет сделано. А потом я исчезну, оставив после себя лишь мертвецов и страшные истории. Так закончились мое общение с силами зла. Ну точнее, с одной из сил зла этого прекрасного мира. Наш флот продолжал гнать пиратов вдоль побережья Тирионы. Мы прошли мимо Стайгора, еще одного древнего конртекского города. Гавань его была хорошо защищена, но не вместила бы и половины пиратского флота. Поэтому наши враги продолжили путь. Они прокладывали курс к проливу пропавших между островами Большой Змеи и Наконечник. Погода портилась, а от жестокого, холодного ветра уже страдали оба флота. Скорость перемещения замедлилась. Гребцы уставали и выбивались из сил. Однако нам это даже пошло на пользу. Рабов в командах военного флота не было. Фальвус специально раскошелился на свободных, хорошо подготовленных и дисциплинированных моряков. Сменяя друг друга, они работали максимально эффективно. Хорошее питание, хорошая выносливость и отличная физическая форма. У пиратов же флот был очень разношерстным. Где-то гребцами были рабы, где-то младший состав головорезов. Они привыкли к стремительным погоням по южным морям, но тяжелая регата в постоянной борьбе с холодным ветром быстро выматывала их силы. Походный порядок флота Гастаса сломался, некоторые корабли начали критически отставать. Их команды выдыхались, совершали ошибки одну за другой и паниковали, чувствуя, как мы их настигаем. Пора было начинать охоту. Фальвус выделил из основного порядка флота три группы по пять унирим с отборными командами. Эти корабли гончие носили имена в честь охотничьих собак легендарных героев и богов. Легкие, проворные, с вытянутым тонким корпусом. Они были не способны нести серьезный груз. Их главная задача – нагонять врага. Первой целью стал пиратский корабль, когда-то принадлежавший торговцам. Это было небольшое, но достаточно вместительное для своих размеров судно. Один ряд весил, палуба без надстроек кроме шатра, даже таран имелся. Полагаю, когда-то пиратский капитан захватил этот корабль и решил заменить им свое более мелкое суденышко. Больше вместительность, больше команда, больше добычи. Однако сейчас, очень вероятно, капитан тоскует по своему старому кораблю, такому легкому и быстрому. Иллюстрация у Неремы, небольшого античного корабля с одним рядом весел. Абордажники Фальвуса зашли с двух сторон. Под свинцовыми небесами завязался бой, озаряемый вспышками молний. Разогнавшись на полной скорости, одна из гончих Фальвуса прошлась вдоль вражеского корпуса, ломая неприятельские весла. Взметнулись крюки на веревках, полетели стрелы и болты, затем в ход пошли длинные багры и дротики. Загнанные в угол пираты дрались отчаянно, однако имперские абордажники не собирались давать им даже шанс на славную смерть в бою. Нанеся серьезные потери дальнобойным оружием и сломав весла, головорезы Фальвуса закинули на вражеский корабль сразу несколько десятков зажигательных снарядов. Многие пираты были ранены, остальные прижаты обстрелом. Им было совсем не до противопожарных мер. Огонь быстро разгорался, а имперцы подкидывали все новые снаряды. Вскоре корабль запылал. Абордажники отталкивались баграми от гибнущей жертвы и уходили в разные стороны. Стремительная расправа без всякой пощады. Пока еще живые пираты попрыгали за борт, но земля далеко, а погода очень неспокойная стараниями Тайкона. Через 3 часа похожую судьбу разделил еще один пиратский корабль. На этот раз попалось судно покрупнее. Красивая брирема, явно принадлежавшая какому-то успешному джентльмену удачи. 2 ряда весел, несколько скорпионов, целая картинная галерея по каждому борту, много меди, золота и рабы вместо свободных гребцов. Бандитская роскошь сгубила экипаж, нахапали денег, ресурсов и вместо того, чтобы самим грести или нанять кого-то свободного, решили не марать руки и сэкономить. Использовали невольников. Теперь пираты были вынуждены экстренно выкидывать за борт обессилевших рабов и самостоятельно садиться за весла. Однако время было потеряно, многие головорезы уже отвыкли грести, а имперские гончие настигали. Против более крупной цели абордажники Фальвуса действовали осторожнее. Сели на хвост 4 кораблями, зашли с обеих сторон, начали обстрел, затем вынудили втянуть весла, чтобы они не были сломаны. Гончие тянули время, пока подходили основные силы флота. Из общего строя выделилась 1 трирема, заметно ускорившая ход. Морские битвы этого мира не разворачиваются стремительно. Здесь нет тяжелых пушек и торпедных атак, не взрываются внутри гибнущих кораблей пороховые погреба или снаряды. Суда движутся относительно медленно, но в том и коварство морских сражений. Неправильный расчет или ошибка могут стать заметны не сразу. Однако в какой-то момент наступает точка невозврата. Вы как бы еще живы, но шансов уже нет. Остается лишь с замиранием сердца наблюдать за надвигающейся гибелью, будто то шторм или вражеский флот. Именно такой оказалась судьба экипажа пиратской бриремы. Тяжелый имперский корабль выбрал хороший ракурс для атаки. Ряды весел слаженно работали, набирая скорость. Острый нос, оснащенный тараном, вспарывал волну, а паруса наполнял холодный ветер. Трирема шла на врага, разгоняясь для удара. Таран – это рискованная процедура, но моряки Фальвуса решили, что шансы на их стороне. В последний момент весла были убраны. Ударили не перпендикулярно вражескому корпусу, а как бы чиркнули вдоль, вспарывая обшивку. Тут же на воду легли все доступные весла, чтобы разорвать дистанцию с врагом. Пиратская брирема получила длинную пробоину, начав захлебываться в неспокойном море. Пираты отчаянно боролись за живучесть своего корабля. Работали в трюмах помпы, пробоины пытались залатать, однако это отнимало еще больше времени и сил. Точка невозврата пройдена. Основной флот приближался. Через 1/2 часа еще 1 имперская трирема протаранила другой борт пиратов. С более тяжелых кораблей начался обстрел, чтобы повредить мачты. Положение корабля пиратов становилось все более безнадежным. 3-й таранный удар по уже поврежденному борту закончил их борьбу за выживание. Вода в трюмы прибывала слишком быстро, повреждения корпуса стали критическими. Вскоре корабль пиратов накренился и медленно пошел ко дну, огибаемый строем нашего флота. Трофей пока брать рано, нет на это времени, а значит все и вся топим. До ночи похожую судьбу разделили еще 4 пиратских корабля. С каждым таким эпизодом мне все меньше становилось понятно, на что рассчитывает Гастас. Имперский флот обучен и слажен заметно лучше. Однако пираты мешкали. Наверное, они еще могли оторваться. Пускай ценой пары десятков отстающих, вывести силы из-под нашего удара и разбежаться кто куда. Но пираты продолжали упрямо держаться одной кучей, постоянно усугубляя собственное положение. Пролив пропавших был все ближе, и вот мы приблизились к опасной зоне подводных скал. Пиратский флот не стал заходить в пролив, а двинулся вдоль прохода. Погода испортилась еще сильнее. С юга надвигался мощный грозовой фронт, а с севера налетел холодный ветер, принесший крупные хлопья снега. Я же видел нечто подобное в Сейтнерами. Фальвус, они готовятся к решающему применению стихийной магии. Может рвануть в любой момент. «Пусть готовится», — уверенно ответил осьминог. «Мы уже давно готовы». Во 2-й половине очередного дня погони пиратский флот начал перестроение. Они пытались образовать некое подобие боевого порядка, хотя это все равно оставался старый добрый рассыпной сука-строй. Наш флот же стараниями Фальвуса из колонны перешел в линию. Центр составляли самые тяжелые суда, а на флангах находились легкие, маневренные корабли. «Мой опыт в морских делах невелик», — обратился к нам Актан Мерцин. «Однако во время абордажа я буду контролировать своих людей. Мой опыт в морских делах тоже величием не отличался. На кораблях я путешествовал в роли пассажира, а не капитана. Однако Фальвуса хватало даже на весь наш масштабный флот. Он знал всех капитанов, а они хорошо знали его. Таким образом им удавалось действовать слаженно. Было время прилива. Многие коварные скалы пролива пропавших скрывала темная вода. Волны разыгрались, и даже самые могучие гиганты имперского флота качались на них, словно игрушечные кораблики. Мы убрали паруса, поскольку ветер не был попутным и скорее мешал. Честно говоря, не представляю, как вести морской бой в такую паршивую погоду. Однако, если пираты доверяли Гастасу, то мне надо было довериться Фальвусу Нементилу. Оба наших флота уже шли вдоль горла пролива, приближаясь к его особенно скалистой и опасной западной части. Тогда через птиц разведки я увидел уже знакомый ритуал. Тайкона стоял на корме своего корабля, готовый к бою. В правой руке у него был прямой меч, покинувший драгоценные ножны. К поясу прикреплены словно патроны длинные обоюдоострые металлические иглы, покрытые сложным узором. Максимально приблизив камеру, я заметил красные нити, которыми были зашиты его веки. «Ага, знаем, проходили. Сейчас начнется», — передал я своим коллегам. Воздух вокруг Тайкона вспыхнул десятком бледных искр. Посреди высокого лба принца раскрылся третий глаз, дарующий ему новую силу. Взмах клинка и штормовой ветер ударил по нам с юга. Затрепетали спущенные паруса, протяжно и жалобно заскрипел такелаж. Тяжелые волны разбивались о скалы фонтанами брызг. Это и есть тот самый мегаплан, с помощью управляемого ветра и течений бросить наш флот на скалы пролива пропавших. В воздухе кружились снежинки, порхающие на порывах холодного ветра. Свет солнца окончательно померк. Море вокруг нас обратилось мрачной, бушующей стихией, грозящей смертью всему живому. Течение и ветер потянули наш флот в сторону скал. Даже слаженная работа множеств рядов весел не могла перебороть эту силу. Да и в такую погоду уже не следует держаться прежнего курса. Пора подумать о выживаемости кораблей. Начать штормование, то есть попытаться развернуть суда в максимально безопасное положение относительно волны и не сопротивляться буре, уходя по ее направлению, но там нас ждали гибельные скалы.